Я вам расскажу сейчас, что такое иммунитет, чтобы вам было понятно, кто борется. То есть вы из этого фильма должны были понять, что иммунитета нет у эмбриона. Что если бы он включился на минутку, произошла бы сразу реакция. Либо кровь ребенка съела маму, либо мама съела кровь ребенка. Что когда ребенок рождается, он рождается вообще без иммунитета. Вообще. И в первые 3 часа после родов получает весь иммунитет целиком, одним пакетом, через молозиво. Обучающую программу тимуса. То есть запуск начинается в первую минуту, когда он, полгода тренируясь в утробе матери, сосет палец. Для того, чтобы схватить сразу грудь. Потому что если он эту грудь не рассосет, а у первородящей там эта грудь вообще, так сказать, ну ничего не течет. То есть молозиво надо еще уметь высосать. Потому что оно не течет, его отсасывает, да? И что сделал наш совок? Во-первых, он нас всех лишил, наших детей лишил молодежи. Потому что эти уроды приносят ребенка на 3-е сутки. Когда он должен был, приложен быть в родзале. Да и сейчас тяжелые все равно не дают сосать. Тяжелые дети идут без иммунитета. Неизвестно, что бы было, если бы он потихонечку сосал или сцеживали, или в рот ему капали это молозиво. Вот сейчас ему воду не дают пить и так далее. То есть человек идет, так сказать, попробуйте щенку не дать пить воду. Ну, а он, так сказать, умрет постепенно, да? Или попугаю не дайте воду, или еще кому-нибудь, да? Просто человек сказать ничего не может, потому что мы так придумали. Вы видели лейкоцит, который движется? Мы вам еще один фильм покажем, как лейкоцит борется с раковой клеткой, как он на нее набрасывается, как он ее, так сказать, грабит. Но для того, чтобы понять, что там происходит, мы должны познакомиться с тем, как устроена эта полиция, это внутренняя полиция организма. Вот представьте себе, что у нас есть 100 полицейских. 100. Мы все будем брать на 100, потому что вся кровь у нас рассчитана в процентном соотношении. Да? Так вот у нас из 100 количества полицейских все 100 следят за иммунитетом. Но есть молодые, есть курсанты, есть сержанты, есть офицеры, есть генералы. То есть точно так же, как в жизни, так там и есть. Вот, например, 2 из них зовут эозинофил. Это такие достаточно крупные лейкоциты, которые следят за глистами в нашем организме. Причем их не должно быть более 1-2. А их может быть 5, 10, 12, 15 процентов. Ну это значит штук из 100, да? Так вот, если вы заметили, что у вашего ребенка 4, 6, 8, 10... Или любая другая цифра, кроме 1-2, это говорит о том, что у него есть глисты. Ну, если 0, это значит неправильно взятый анализ, потому что 0 быть не может. Это значит анализ не взят. Значит, причем эти эозинофилы ничего не могут сделать. Они просто ходят, патрулируют и докладывают в центральную, так сказать, систему, что да, глисты есть. Мы вообще в кровь не должны были лезть, поэтому они докладывают не нам как бы. Так вот, 1-2 эозинофила говорит о том, что это норма, все остальное это уже глистная реакция. Но на самом деле, даже если 2 лейкоцита, может быть, 2 эозинофила может быть глистная реакция, они просто устали. Они просто не вырабатываются, их просто нет. С другого конца, у нас как бы Гитлер-Юген, 1-2 молодых совершенно лейкоцитика, маленьких, без ядрышек, без всего. То есть мы вам покажем, как это выглядит. Найди лейкоциты кровь. Значит, это моноцитики молоденькие, когда уже все офицеры были побиты в фашистской Германии, остались Гитлер-Юген. Да? Так вот, если, так сказать, вся кровь уже побита, то вот остается только те молодые, которые не обучены, которые начинают вступать в борьбу за наш организм. Я сразу с концов начала, да? Значит, у нас есть эозинофилы. Лейкоциты, их называют палочкоядерные, сегментоядерные, макрофаги. Значит, а чем они отличаются? Когда мы красим ядро, мы видим ядро как палочку, ядро как сегмент. Или, допустим, видим множественные ядра. Значит, лейкоциты друг от друга отличаются по тому, какую функцию они несут в организме. Вот, например, есть крупные лейкоциты, огромные, но все называются одним словом – лейкоциты. А есть у нас макрофаги, это мусорные баки организма. Они только и делают, что собирают бактерию. Пойдем дальше. Кровь пропускай. Вот так выглядит лейкоцит. Видите у него вакуоли? Обратите внимание. Вакуоли – это вот эти вот лапки, которые он выпячивает для того, чтобы забирать бактерии. Он как бы в карманы их складывает, проглатывает там, внутрь за пазуху засасывает. И внутри у него содержится ферментный аппарат, который уничтожает потом эту бактерию. Значит, если много бактерий, образуется гной, лейкоцит умирает. Дальше. Вот это рождение лейкоцита. Внутри, если вы обратите внимание, точная дупликация. То есть он из одного делается 2 и рождается. То есть существует совершенно четкий механизм. Если в организм попал вирус, лейкоциты получают программу размножаться быстро. Чтобы быстро размножиться, им нужны белки, аминокислоты, минералы, жирные кислоты, ферменты и витамины. Иначе шиш размножишься. Из чего ты размножишься? Только из воды не получится, да? Он должен иметь весь этот материал уже в наличии. Дальше. Вот макрофаг. Вот так вот он выглядит. Обратите внимание, какие у него длинные лапки. То есть он забирает бактерии, вон там беленькие бактерии, сейчас что-то светло у нас стало, значит, на расстоянии в 10 раз больше сантиметров, миллиметров его тела. То есть он просто их, у него 20 рук, это как 40-ножка. То есть он берет их со всех сторон. Дальше. Вот лейкоцит, обсемененный бактериями. Видите, там внизу пузыри? Это стафилококк золотистый. Очень светло, вам не очень видно. То есть он приближается к ним, захватывает это все вакуолью, проглатывает этот стафилококк и начинает его переваривать. А потом выплевывает. Либо в виде слизи, либо в виде гноя, либо сам умирает вместе с этим. Дальше. Вот лейкоциты атакуют раковую клетку. Коричневая – это раковая клетка. Посмотрите у лейкоцита вот эти фиолетовые его. Он шерстяной практически. Видите, какой красивый? То есть от него энергия идет. Это космос, это живая, так сказать, одноклеточная субстанция, существо. Мы состоим из живых существ. У нас в мозгу живые существа, в крови живые существа. Мы комплекс живых существ. Дальше. Вот лейкоцит в капилляре. Обратите внимание, вот там ядро в центре, да? И в ядре вот эта молекула ДНК. А он умный. Причем он может менять свою форму, он постоянно меняет свою форму. Он вытягивается в жгутики, в пластиночки, ложится там на дно. То есть он совершенно, так сказать, живой. Это как, представьте, как медуза плавает в воде, вот так же эритроцит, лейкоцит плавает в крови. Дальше. Вот живой лейкоцит внизу, вон там мертвый лейкоцит. Что такое мертвый? Мертвый – это тот лейкоцит, у которого нет энергии. Все, умер. Нет энергии. Если у лейкоцита нет энергии, он умирает. Если у человека нет энергии, кардиограмму ставим, энергии нет. Человек тоже умирает. А вот вопрос, почему у него нет энергии? Либо произошел электрический разряд, pH, равновесие, либо попал какой-то блокирующий фермент, который энергию снял. Да ну, много может быть причин. Дальше. Вот лимфоцит. Обратите внимание. 90% занято ядром. Умнейшая субстанция. Если есть, допустим, большие макрофаги, у них ядрышко, как куриные мозги, маленькое, то у лимфоцита, это полицейский, это офицер, обратите внимание, 90% занято ядром. В этом ядре наследственная информация против всех вирусов, бактерий, вообще против всего в этом мире. И все это передается с молозивом. У него лапки коротенькие. Не его это дело, там сказать, бактерий собирать, но он дает команду. Это руководящее управляющее звено, лимфоцит. Он живет в лимфе, но живет и в крови. Но основное он живет в лимфе, в лимфоузлах. В лимфоузлах происходит основное действие работы лимфоцитов. Дальше. Вот он, обратите внимание, вот эти маленькие пузырьки по краю, это ферментный аппарат, где он уничтожает бактерии. А вот это огромное, мощнейшее ядро, мозги. Дальше. Вот макрофаг настоящий. Видите, он набрал в руки золотистый стафилококк, сзади у него включена вообще торпеда, то есть как у медузы, и впереди еще направляющие антенны. Вообще не все так просто в этом мире. Ну не все так просто. По нашей крови носятся миллиарды вот этих вот макрофагов, вообще везде носятся. Они у нас в носу, они у нас вообще во влагалище, вообще везде, в сперме, да ну везде они у нас. Ну просто у нас внутри все копошится. Все двигается. Но макроформы, в которой живут микроформы. То есть поверить это вообще сложно. Дальше. Движение макрофага. Он плывет, как медуза по крови. Дальше. Строение макрофага. Обратите внимание. Очень много ферментных аппаратов, вакуолей. И маленькие мозги вон там. Дальше. Вот макрофаг в борьбе с бактериями. То есть он выдвигает щупальца, и он примагничивает этих бактерий и за пазуху, там переваривает. Дальше. Вот он прямо в борьбе с бактерией, с кишечной палочкой. Кстати, глисты в крови, обратите внимание. Членники. Это снимки из Киева, доктора Викторова. Обратите внимание, вот внизу сидит лейкоцит. Вот он. Он патрулирует этого глиста. Но это в одной капельке, а ребенка привели, у него все кишмя кишило такими глистами. Дальше. Ну это уже лейкоз, рак крови. Выключаем. Все. Значит, итак. Вот этих вот. Палочка ядерных сегмента, ядерных макрофагов. ну, приблизительно до 45%, 45 человек. И приблизительно 35%, ну, то есть штук. Здесь могут быть вариации 32, 33, 38, то есть по-разному, да? 45, 50 вкупе. И будет, в общем, 100%. Тут еще разные такие формы есть, небольшие, которые вам в глубину не надо, потому что вы запутаетесь там. Вам достаточно знать, что существуют общие лейкоциты, лимфоциты, это умнейшие офицеры, моноциты, это малюсенькие деточки, и эозинофилы, которые отслеживают глистов. Вам этого достаточно, по вашему уровню. Что такое иммунитет? Иммунитет – это когда все, что не наш организм, вирус, бактерия, грибок, паразит, вообще все, что хотите, он называется антиген. У нас есть ген, генетическая информация. Все, что против нас, называется антиген, против нас. Лимфоциты, вот эти вот полицейские, делятся на несколько видов. Лимфоциты. Они бывают Т-лимфоциты, которые в тимусе обучаются. Тимус – это вилочковая железа. И Б-лимфоциты, которые обучаются в кишечнике. Бурса раньше так называлась. Так вот, Т-лимфоциты бывают нескольких видов. Они бывают от слова «хел» – помощники. Бывают супрессоры и так далее. Значит, что они делают? Это фотографы специализированные, которые делают фоторобот бактерии. Фотографируют антиген с его точной структурой. И точно такое же производят антитело. То есть антитело – это точная копия антигена, но в зеркальном изображении. Уже понятнее я уже не знаю, как объяснить. Если я начинаю читать врачам лекцию, то просто будет полный отпад, вы вообще ни слова не поймете. Вот это понятно? Да. Проник враг, его сфотографировали, точностью скопировали в зеркальном изображении и даже оставили вот эту кодовую площадку аналогичной. И как только он плывет, к нему если подходит ключ, он раз и примагничивается. Это называется антитело. Вот такая штука называется циркулирующий иммунный комплекс, ЦИК. Может, кто-то сдавал когда-нибудь иммунограмму, говорит, у вас ЦИК больше нормы. Циркулирующий иммунный комплекс. Например, попала хламидия. Она имеет вот такую форму. Лейкоциты, Т-лимфоциты сразу ее фотографируют. И получается антитело к хламидии, на которой стоит проблесковый маячок. То есть вот это антитело волну не может менять, а хламидия может. Хламидия то так вибрирует, то по-другому. Она постоянно меняет волну, чтобы уйти от лейкоцитов. Так вот, если к ней примагнитилось вот это тело, антитело, то макрофаги, вот эти с куриными мозгами, но длинными руками, уже мимо нее не промажут. Вот это называется иммунитет. Все, ничего там больше нету. То есть там есть еще миллион уровней, но для вас ничего там больше нету. Как только антитело появилось, оно автоматически в крови, в лимфе, в слюне, там, в соплях, везде, где хотите, магнитится к антигену. И уже макрофаги реагируют на собственные антитела. Т-супрессоры, контролеры, говорят, поступило 1000 антигенов, они их считают, вырабатывается 1000 антител, Т-лейкоциты за этим следят. И плюс к этому еще 20% запас. На всякий случай, если вдруг эти успеют размножиться, либо на всю оставшуюся жизнь. Если человек переболел хламидиозом, или там цитомегаловирусом, или болезнью Боткина, или чем-то, у него навсегда в крови останутся резервные, запасные антитела. И мы это будем называть приобретенный иммунитет. И всегда, когда встретится в следующий раз антиген в виде вируса гепатита А, у нас уже, не надо его фотографировать, у нас уже есть фоторобот, у нас уже есть антитела, которые циркулируют в крови. И они уже автоматически, он еще только попал, а у нас уже начинается примагничивание. А потом лейкоциты получают задачу производить новых. Вот что такое иммунитет. Если антител, вы измерили, антител столько, сколько есть, через год столько, через два столько, через три столько. Ну, не меняется вообще, титр один к одному. Вот сколько было, столько и есть. По биохимическим анализам, да? Это говорит о том, что у вас когда-то были хламидии, может быть, они где-то и есть. в глубине в клетке. И лейкоциты знают про них. И они постоянно в крови держат антитела. Как только хламидия высунула нос, антитела тут же к ней примагнитились, и макрофаги бросаются все туда и съедают эту хламидию. Мы все время пытаемся воздействовать на антитела. Что мы делаем? Вводим ослабленный вирус полиомиелита. На него вырабатываются антитела. Нам мало, мы вводим дифтерию, на нее вырабатываются антитела. Нам мало, мы вводим там гепатит, столбняк, там, я не знаю, ветряную оспу. Ну, в общем, против чего мы все прививаем. И на все вырабатываются антитела. Но если в этот момент организм ребенка оказался слабее, чем та инфекция, которую мы ему вводим, возникают какие-то иммунные сбои. И мы можем вообще заблокировать иммунитет. То есть, конечно, против серьезных инфекций можно делать прививки. Но против гриппа какой смысл делать прививки? Мы думаем, что один грипп придет, придет второй. Мы делаем, что второй придет третий. Придет вообще не грипп, а аденовирус. Или не риновирус, а еще кто-нибудь, да? То есть мы не можем угадать, кто придет в этот раз. И мы начинаем иммунизировать население вот такими вот вещами. Но иммунизируем не чистыми сыворотками, в которых содержатся антитела тех животных, которые болели уже чуть ли не чумой, холерой, там я не знаю, чем они болели, может, это свиньи, козы, да? Вот только сейчас учатся синтезировать чистые сыворотки, вот не зря, да, я показала вам. На самом деле сыворотки грязные. Что сделали в Казахстане в этот раз? Вместо Югославии закупили в Хорватии сыворотки на 3 цента дешевле и потравили сотни детей. Сотни. То есть вы довели до... Некоторые умерли, некоторые до первой группы инвалидности. То есть страна закупила. Пока это по телевизору, пока так. Наши дистрибьюторы пострадали, десятки наших дистрибьюторов, дети, внуки пострадали. То есть всем официально сделали прививку, испорченной вакциной. По-моему, против коклюшно-дифтерийной столбнячной, АКДС, по-моему, что-то в этом роде. Причем одновременно отреагировали, как-то ее одновременно сделали, по-моему, ну, чуть ли не 1500 населения. Вот что-то такое, большое количество, одномоментное. Ну, сколько закупили, столько и сделали. Вот. И тяжелейшие последствия, то есть у наших дистрибьюторов, у многих дети умерли, в смысле внуки умерли, и так, ну, серьезная вообще проблема. А с кого чего взять? Ну, посадят того человека или там снимут, который закупил, да, на 3 цента дешевле. Сэкономил там сколько-то чего. Откупится, конечно, это не вопрос. Вопрос в том, что, может быть, ребенок бы никогда не заболел дифтерией или столбняком или коклюшем. Ну, заболевает, конечно, заболевает. Бывает случай, что человек не привился и заболел дифтерией. Но 30 тысяч человек погибают под колесами автомобилей. Из-за одного, кто заболеет дифтерией, лучше лечить дифтерию, чем, так сказать, тысячи здоровых детей привить. Но таков закон. Ничего мы не сможем сделать. Бесполезно. То есть мы в рамках закона. Всем другим все хорошо. То есть, чтобы не было эпидемии, стране выгодно иммунизировать население. Чтобы выгодно, стране выгодно, потому что это дорого потом лечить. Каждому отдельно взятому ребенку это невыгодно. Значит, прививки делают против туберкулеза. Туберкулез от туберкулеза это не спасает на самом деле. Да? Сейчас туберкулез такой, который практически не действует на антибиотики, и они на него не действуют. Ну, то есть, сейчас у нас будут эпидемические проблемы, будь здоров. Уже есть, да. То есть я не призываю вас не делать прививки, Боже упаси. Я просто говорю вам, что прививки можно делать здоровому ребенку, у которого есть силы воспроизвести иммунитет. А если ребенок перед этим с глистами, с описторхами, с лямблями, если у него из носа течет, если он постоянно кашляет, если он, так сказать, слабо развивается, отстает и так далее, какая ему прививка против какого столбняка? То есть ему нужно поправить его собственный иммунитет, его собственное здоровье, а потом иммунизировать. То есть прививки делаются только здоровому ребенку, хотя бы месяц туда назад не было бы никаких инфекций. А еще страшнее, если ребенку сделали сегодня прививку, а завтра он заболел гриппом. То есть зимой же делают прививки тоже, да? Ну, на самом деле, как бы не все так просто, но мы туда не пойдем. Итак, понятно, что такое иммунитет? Это группа товарищей, которые одни чистят, вторые смотрят, третий фотографируют, четвертый говорят, что кончай фотографировать. А бывают вот такие варианты. Например, бактерия, бета-гемолитический стрептококк, смешивается с каким-то внутриклеточным вирусом. То есть двойная инфекция. Вирус живет в клетке, бактерия живет снаружи. Вырабатываются совместные антитела. Но когда организм рушит иммунитет, то есть убирается Т-супрессорное звено, антител вырабатывается огромное количество. И теряется контроль над выработкой антител. И антитела начинают, охотясь за внутриклеточным вирусом, поедать свои собственные клетки. Вот это называется аутоиммунные аутоиммунные ревматоидные артриты, системные волчанки. Это называется большие коллагенозы. Когда человек утром ложится с нормальными суставами вечером, а утром просыпается с покореженными суставами. То есть, когда иммунные вот эти вот озверевшие лейкоциты съедают вообще все, крушат на своем пути. И остановить этот процесс крайне сложно. Как его останавливают? Его останавливают гормонами, которые всегда выбивают Т-супрессорное звено. То есть они выбивают контролера, который говорит, сколько антител вырабатывать. Так вот, пересадили человеку почку. Всю жизнь оставшуюся будут вырабатываться антитела на чужую почку. И всю жизнь человек будет принимать гормоны, преднизолон, дексаметазон и так далее, которые блокируют выработку антител, пока они не угробят иммунитет насмерть. И человек умрет уже не от пересаженной почки, а он уже умрет от гриппа в другом отделении. Вот сейчас очень модно делать Т-клеточную терапию. Очень модно делать терапию стволовыми клетками от другого человека. Так вот, стволовые клетки могут быть только от себя, если вот так вот безопасно, да? Или вот, может, от какого-то единокровного, хотя даже единокровные они не, так сказать. Вот сейчас берут у ребенка стволовые клетки из пуповины, вот потом его и будут лечить этими стволовыми клетками через 50 лет. А чужие стволовые клетки никогда не пройдут в наш организм. Потому что наш организм чужой белок будет расценивать как чужой белок. Он всю жизнь будет с ним бороться. Вот большая проблема у резус положительных, резус отрицательных семей. Да? Вот, например, жена резус положительная. Значит, муж резус отрицательный. Первый ребенок унаследовал резус отрицательную кровь. Беременность развивалась нормально, иммунитета нет. И вдруг при родах произошло небольшое попадание крови через плаценту куда-то что-то, как-то. Если было смешение крови небольшое, на всю жизнь выработаются вот этому резус-отрицательному фактору антитела. И второй ребенок уже, когда начнет развиваться, если от этого же резус-отрицательного отца, 50 на 50. Если он унаследует положительную кровь матери, организм пропустит. Если отрицательную кровь отца, все, антитела съедят эту кровь внутри уже плаценты. И поэтому говорят, слава Богу, если вы разнорезусные, хоть одного ребенка родили, слава Богу. Никто не даст гарантию, что вы родите второго ребенка. А когда человек забеременеет вторым ребенком, никто не знает, какая кровь у ребенка. У нас еще нет внутриутробных методов, да, в обычной поликлинике, чтобы взять кровь внутриутробно и посмотреть. А вообще, на самом деле, это реально, да? Так вот, смотрят на растающий титр антител. Если антитела растут в крови, все, значит, ребенок съест. Или маму, или что, и от него надо быстро избавляться. Поэтому, по идее, любовь – это зов крови, это резонанс. Говорят, в любви рождаются здоровые дети. Почему? Да потому что человек по резонансу чувствует другого. Он чувствует, что у него с ним будет нормальный потомок. Антипатия – это значит резонанс крови в разные стороны. Любовь – это по крови идет. Это зов крови. Но если вот так вот спустимся в глубину биохимии, а? Это биополе, это от нас не зависит. Отзыв хороший мужик, но не нравится он мне. Ну, что ты знаешь, да, может, обувь не там ставит, или что, я вообще не понимаю, что происходит, да? Да все происходит на уровне генетики. Человека два видят друг друга и никогда забыть больше не могут, потому что у них бы было хорошее потомство. Вот, это у меня такое, ну, ДЦП это другой. ДЦП это кости таза, это смещение костей черепа. Я потом расскажу про ДЦП. Резус конфликт, если он родился, уже нормально. Уже нормально. Там уже, так сказать. Вот понятно, да, суть, что такое иммунитет. Так вот, в итоге у нас остается лейкоцит. Неважно, как он называется, неважно, какие у него мозги, неважно, какие у него лапки, ножки там и так далее. Что надо делать с этим лейкоцитом? Кормить. Все, ничего больше с ним не надо делать. Его можно напугать, он размножится. Его можно заставить выделять антитела, он размножится, выделит. Но его нельзя пугать бесконечно. Его можно раз напугать, два напугать, три напугать, а потом он сделает ход конем, да, посыпется или еще что-нибудь. Его можно все время держать в напряжении. Можно не мыть руки и постоянно подсыпать каких-нибудь вирусов, глистов, паразитов. Можно кушать с утра до ночи дрожжевой хлеб. Мы еще до грибков не дошли, это страшнейшие животные. Это вообще не... Это не растения, это вообще животные. Против которых иммунитет борется, что называется, насмерть, потому что они нас съедают. Они отъедают у нас, что перхоть-то сыпется? Они нас съедают вместе с кожурой. И выплевывают через волосы. То есть грибы – это параллельная цивилизация, такая же, как вирусы. И к ним надо относиться с громадным уважением. То есть вообще нельзя игнорировать. Тот человек, который кушает хлеб с плесенью, он просто больной по голове. Больной, который берет хлеб, который заплесеневел, отрезает от него с другой стороны кусочек и говорит, а тут нормально с этой стороны. Да если грибок на одном кусочке хлеба, он уже везде. Вплоть до того, что правильно хлебницу надо выкидывать. Или обрабатывать ее там серебром или чем-то, да? То есть это все серьезно. Если вы берете персик, отрезаете половинку, а вторую съедаете, вы уже с грибком. Вы напрягаете свой иммунитет ежедневно, это жадность. Ну испортилось, выкинь. Что ж ты кушаешь грибковые вещи, да? Грибок доест этот персик, потом примется за тебя внутри. А потом пошла перхоть и молочница. То есть лимфатическая система будет по полгода отслеживать вот это то, что там вы туда набросали, да, в организм? То есть наша жадность, наша безграмотность, наше невежество ведет к тому, что мы поедаем испорченные продукты. То есть мы кушать должны, если мы хотим быть нормальными. Мы, конечно, можем тренировать свой иммунитет и кушать что-нибудь гниленькое. Но, так сказать, все до разу. А уж ребенку точно ничего гнилого не должно быть. А то пьют грибок, расхлебянились. Ужас, мама дорогая. Мы, говорит, даем ему чай, но он, говорит, не растет. Мы, говорит, даем ему сахар, но он, говорит, плохо растет. Мы его ставим в хорошее место. Тогда он начинает размножаться, а потом мы, говорит, его пьем. Ну, в банках, конечно. Ну, гриб в банках. Шура, вы халявщик. Грибы вырабатывают витамины, но нельзя ж питаться. Сам вырабатывай витамины, кушай нормально, у тебя будут витамины внутри вырабатываться. Все, кто пользуется чужими услугами, получают в награду чужую ДНК. Потом этот грибок начнет размножаться внутри. А что ты, говорит, пьешь? Я, говорит, иммунитет улучшаю. А как ты его улучшаешь? Ну, конечно, если попал грибок внутрь, так иммунитет встает на задние лапы и говорит, ах. А понятно, о чем я говорю? Да. Я говорю о том, что вы не улучшаете иммунитет, а пугаете иммунитет. Что вы его напрягаете, что вы его тренируете. Ну ладно, это грибок, это в малых дозах. Если придет чума или холера, он, так сказать, уже стоит на задних лапах, да? Но это же не серьезно. Напрягать иммунитет постоянно. Поэтому все грибки японские, китайские, киргизские, дрожжи, пиво грибковое, да? Это все напряжение иммунитета. Да шитаки, митаки, вот все это все. И не зря они рак лечат. Они так напрягут иммунитет, что он говорит, боже, рак это для меня вообще сказки, песни. Я его сейчас это вот одной ногой. А вот как с грибком справиться, вопрос. Грибок перепрограммирует всю внутреннюю планету человека. Борьба-то за клетку идет, борьба-то идет за энергию. Так и мы-то помогаем им в этой борьбе. Нам бы взять, посушить этот хлеб, сделать из него сухари, так и то мы грибок убить не можем. Потому что даже если мы пережженные сухари бросим в квас, что будет? Брожение. Значит, что там есть? Грибок. Значит, там есть форма жизни. Хлебный квас. Квас должен быть не на дрожжах. Это не квас. Квас должен быть на солоде. Это совершенно все другое. Ну хмель это же не. Хмель это же не грибок. Хмель это же растение. Вот хмель, пиво должно быть на хмелю. И квас должен быть на хмелю. Или овсяной, да? Или овсяный, да. Просто берите рецепты нормального кваса, нормального пива. Ну пиво сами варить не будете, но. Ну то же самое все, китайский рис и все это. Вы посмотрите на эту амебу, которая плавает в банке. Ну что вам хочется ее пить? Да. А когда закаляетесь, нет, когда закаляетесь, вы не пугаете, ну ты размечтались. Значит, как говорил дед, когда надо облить себя водой. Но облить себя обязательно с головой, да? И облить себя не 100 ведрами воды, а одним ведром. Когда вода проносится одну секунду сверху вниз, температура тела падает на 1 градус, но мгновенно. Через 3 секунды она поднимается еще на 2 градуса, да? Что происходит? Вода начинает качать угол, и рушатся связи молекулярные, и выбрасывается в пространство огромное халявное количество энергии воды. То есть не было энергии, а вдруг раз в каждой клетке пошла энергия. Это называется закаливание, да? То есть, ну это только с головой, если вы имеете в виду полное. Если вы ноги там обливаете, но вы вместо меняете температуру на полградуса, тоже что-то происходит. А вот эти холодные, друг с другом уже контрастные. Холодные, контрастные, главное не замерзнуть. Вообще лучше всего один раз облиться, и все хорош. То есть минута, а потом пошел приток крови. Возживание тоже. Это, скажем так, это хорошее иммунное состояние, но это очень тяжелое. Значит, люди, которые долго моржуют, они быстро сидеют. Но, скажем так, все хорошо в меру. В меру это очень хорошо, пробежаться босиком. Но это хорошо из бани, выпрыгнуть на снег, там голой задницей, сесть, потом назад сразу. Человек либо должен быть настолько тренирован, что у него уже кожа держит минус 20, спокойно. Но это тогда он просто уже атлет. Значит, я скажу так, если ко всему медленно привыкать, человек к среде привыкнет. И организм настолько хитрый, настолько мудрый, что если его постепенно выбрасывать на снег, что называется, с детских лет, он приспособится вообще жить без штанов на снегу. Ему же не хочется умирать. Значит, он свой иммунитет так натренирует, что, мама дорогая, но дело в том, что это надо просто аккуратно делать. Никто не против закаливания. Но моржевание это уже слишком. Надо иметь хороший жировой запас. То есть, ну вот если меня сунуть, допустим, в воду 4 градуса, то не хватит никакой энергии на обогрев. То есть у человека должна быть энергия на обогрев. Либо сильно руками надо молотить. Внутренние резервы не сработают, да? Вообще человеку должно быть комфортно. Вот если ему хочется охладиться, он должен охлаждаться. То есть мне никогда не хочется охладиться. Я купаюсь в воде 38 градусов в Арабских Эмиратах. Я вот даже сейчас поеду в Сочи, если там вода 18, я ни за что не буду. Мне некомфортно. Организм говорит, слушай, не ходи туда, сиди на берегу, что тебе там надо в воде? То есть организм сам вам скажет, если вам приятно, делайте. Неприятно, не делайте. Нельзя загонять людей всех априори под холодный душ. Давай, потому что ты это самое. Можно так, на ножки начать поливать. И когда человек к этому привыкнет, уже там раз, там, брызгать на него и так далее. Но если... Ведро ледяной воды. Здравствуйте, температура сбивает. А если просто... Ну, температура падает. Это удар по центральной нервной системе. Но выделяется вот эта энергия, которая идет на борьбу с вирусом и бактерией. На самом деле можете потерять ребенка, абсолютно реально. Облили водой и потеряли сразу. Дыхательное становится центр, и потом никто его, только если реанимация какая-то, да? То есть все хорошо постепенно. И ребенка надо постепенно приучать к закаливанию, к обливанию. Сначала ручки, потом ножки, потом... Но с другой стороны, цыганята ничем не болеют. Они босиком бегают, им вообще никакие там сопли. У них сопли до колена, там ничего вообще, это никого не интересует. И мы точно так же бегали в свое время, да? Но с другой стороны, я хочу сказать вот что. То есть, если к среде не тренироваться, то организм настолько растренируется, что потом из окна подуло, полсадика сразу упало. То есть детей надо тренировать. Надо тренировать в природе, надо тренировать на разной погоде. Надо спросить ребенка, тебе холодно? Он говорит, нет, значит не надо одевать. Если он говорит, холодно, то надо с ним уметь разговаривать. Значит, надо одеть. Где тебе холодно? Ножки замерзли? Одеть. Не замерзли, значит не надо одевать. У кого сколько энергии? А это зависит от того, чем вы кормите ребенка. Если вы кормите нормальными вещами, медом, натуральными соками, если вы кормите там, хорошим хлебом, недрожжевым, там, белками, если вы кормите спирулиной, так он у вас вообще не будет болеть и температуру не будет никакой чувствовать. А если кормите манной кашей с молоком и сахаром там, и всем, чем мы кормим, чипсами, галиной бланкой там, и все это такое, то, конечно, ребенок будет бедный, нищий, нервный и больной. Значит, программа укрепления иммунитета. Накормить иммунную клетку. А съесть она может только 28, 15, 3, 12, 7. Поэтому, чтобы иммунитет нормально работал, его надо первое кормить. Значит, на первом месте из базового кормления стоит спирулина. Значит, я не буду давать сейчас конкретную программу, да? Потому что это разные люди, разные. На втором месте противите. Из витаминов. С, А, Е. Прям по последовательности. С, А, Е. Из минералов. Самые базовые. Цинк, селен. Йод. Самые базовые такие, да? Вообще все нужны, все 15, да? Но самые базовые. Из жирных кислот. Омега-3,60 жирные кислоты. И все группы ферментов. То есть... У нас это ассимилятор. Если мы хотим простимулировать иммунитет, то это стимуляторы, биоадаптогены. Это активин. То есть мы должны понимать, что мы делаем с иммунитетом. Либо просто кормим в режиме обычной кормежки, да? Поддерживаем. Либо стимулируем. Пожалуйста, активин. Если мы хотим обучить иммунитет, обучить, то это молозиво. Если мы хотим... Ну, мы млекопитающие. Обучает. Мы, так сказать, находимся близко. Конечно, человечье молозиво – это вообще просто решение всех проблем. Ну, материнское молозиво – это, безусловно, для ребенка главный обучающий фактор. Но не до жиру быть бы живу. То есть мы млекопитающие. У нас как бы одна защита, одни заболевания. Поэтому лучше так, чем никак. Речь-то не идет стоять, что лучше всего. Лучше всего материнское молоко, нет вопросов. На втором месте стоит коровье молоко. Если мы хотим иммунитет поддержать и направить в длительную борьбу, то это жиры тресковых рыб, то есть это жир печени акулы. Всякие специфические виды иммунитета, там противораковые, противобактериальные, такие серьезные виды иммунитета, да? Если мы хотим помочь иммунитету эозинофильному, нужна антипаразитарная программа «Лист черного ореха». Да? Никак больше эозинофильный иммунитет не увеличишь, да? Если нам нужны противовирусные иммунитеты, это эхинацея. То есть иммунитетов много, как бы функций много у иммунитета. Кора муравьиного дерева, она против всей группы. Вирусы, бактерии, грибки, паразиты и простейшие. Кора муравьиного дерева – мощнейший иммуностимулятор. Одновременно антибиотик, одновременно иммуностимулятор. То есть, понимаете что? Если у нас вирусы, мы пытаемся бороться с вирусом, да? Ну, плюс одновременно поднимаем иммунитет. Если у нас бактерия, мы боремся с бактерией, но пытаемся поднять иммунитет, стимулировать его, одновременно кормить и обучать. Если у нас грибок, мы тем более так делаем. Если у нас, так сказать, глисты, бесполезно поднимать иммунитет. То есть надо просто думать, да? Ну что, ну поднимем иммунитет. В принципе, будет хорошо, но глистам это как-то так. Острицам даже фиолетово все. Он все равно ничего им не сделает. То есть поэтому мы должны каждый день делать какие-то мероприятия, чтобы у нас был натуральный витамин С, натуральный витамин А, натуральный витамин Е, натуральный цинк, селен, йод, натуральный. Либо это еда, никаких вопросов, еда. Морская капуста, что называется, с утра до ночи, да? Либо это добавки, а нет другого пути. Никакая химия иммунитет не стимулирует, запомните. Никакая аскорбиновая кислота, с глюкозой соединенная, поливитамины, без толку. Минералы получаете, да, минералы в Африке минерал. Витамин не получаете. У меня есть книга, работают ли искусственные витамины. Все мировые исследования по витаминам не работают. Не работают. Все. Вопрос закрываем. Даже вредно. Мы хотели обхитрить природу. Она нам дулю с маслом показала. Фигу. Не работает. Особенно жирорастворимые, вообще не работают. У людей, принимающих искусственный бета-каротин, рак легких чаще, чем у людей, не принимающих его. Из этой же контрольной группы. Проскочили такие исследования в интернете, вообще ужас. Просто ужас. Лучше бы человек не пил этот бета-каротин. Речь идет только о натуральных продуктах, запомните. Натуральные продукты – это водоросли, это морковка, это облепиха, это экстракты апельсина, это экстракты, там, я не знаю, семян кому-то, семян там, кунжута, там, чего хотите. Вот речь идет о том, что если мы съедаем природное, нам ничего за это не будет. Мы только простимулируем иммунитет. Если мы съедаем что-то химическое, непонятно, кто что сделал, когда, где, как, что там придумали. Бестолково. Пустая трата денег. Ну пальма, ну что, мы с пальмы слезли, что ли, когда у нас своих масел полно? Что нам пальмовое масло? Что там в той пальме такое есть, что она отличилась перед человечеством? Ну негры на ней сидели 100 лет назад. Ну красное пальмовое масло, ну и что? У нас есть свое льняное, свое подсолнечное, свое хлопковое, у нас есть жир печени акулы, у нас есть рыбий жир нормальный, скандинавский. Ну что нам пальмовое масло по такой цене? Мы за эту цену можем купить, я не знаю, все остальное вместе взятое. Понимаете, какая ситуация? Нам не нужен один витамин, нам нужно сразу 10 подряд. Лучше съесть, допустим, вот эту вот морковку Дэйва Сандувала, и будет нормальный эффект, потому что там и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. чем ложку этого пальмового масла. Вот мне подарили, я его ела. Куда его класть? Морковь положила в салат, салат какой-то стал дерибасовский. Просто так его в рот. Я его туда, но у меня назад, но думаю, ну что с ним делать, с этим пальмовым маслом? Да. Может, неграм оно хорошо? Ну, я не знаю. Нет там в пальме никакого масла, в принципе. Там обычное растительное масло, смешанное с какими-то экстрактами цветов каких-то пальм, там плюс все это. Ну, плодов. Ну, цветов. Цветы и плоды — это одно и то же. Цветок становится потом плодом. Хорошо, конечно, все кактусы, там, я не знаю, все это нормально. Но тут у нас отродясь на Украине кактусов не видали. И ничего, живут. Жили же. Жили нормально. Не придумывай. Было встало, да не придумывайте ничего. А кедры облепиха? Ну, кедры облепиха — это совершенно другое. Кедры — это кедры. Они прожили миллионы лет, и они еще проживут. За счет того, что они антибактериальные и жирорастворимые. Мы про зрение с вами поговорим. Со зрением не все так просто, да? Если орбиты кривые, никакое зрение не наладится. Орбиты даже не наладятся. А какие его на стимуляторы? Назовите. Они говорят так, чтобы у вас не было рака, лучше подохните от гриппа. Ну так получается. Иммунитет должен быть в норме. У каждого человека, вот никто из нас сидящих не знает, у кого есть рак. Вот никто не знает из сидящих. Вот не знаем, есть у нас рак. У нас, говорит, есть вот такая фиброматозная опухоль. Мне, говорит, взяли гистологию, говорит, там все нормально. Гистологию взяли с одного конца, опухоль 10 сантиметров, а взяли пол сантиметра. И говорят, тут рака нет. Как вот знаете, там, тут рыбы нет, да? Что такое, на стадионе, говорит, бурлишь. Так там и там. А вот сбоку на 5 сантиметров никто не гарантирует. Они не нашли. Потому что рак — это философская концепция. Если тебе пора кончать жизнь, то значит, у тебя будет рак. Потому что не просто так это все, да? Другое дело, кислотность надо изменить. Щелочность, так сказать, повысить, кислотность убрать. Почистить организм надо, интоксикацию снять. И организм сам разберется с раком. Он видит все раковые клетки, он их слышит, он их чувствует. Он запустит иммунитет в программу. Мы же не говорим стимуляции иммунитета какими-то бешеными веществами. Мы говорим, кушайте то, что надо. Если этого нету, ну нет рыбьего жира. Вас в детстве поели рыбьим жиром? Да. Поели. Бабушка как в угол прижмет, нос закроет, пока десертную ложку не сунет, не выйдет. Мне все время там написано было, по чайной ложке один раз. А у нас не было чая, было написано, по десертной ложке один раз. А у нас не было десертной ложки, и бабушка мне давала по столовой. У меня какой-то кошмар, как она мне по столовой, говорю, купи десертную ложку. Говорю, тут написано по десертной. Что такое десертная? Это десерт есть, да? Значит, и мне принесли, подарили десертную ложку, там кто-то из маминых знакомых, а мне еще было лет, наверное, 7, я как сейчас это помню. Я врываюсь в комнату, говорю, бабушка, ты видела? Говорю, ты видела? Вот что такое десертная ложка. Говорю, смотри. И, значит, она в нос ей тыкает эту десертную ложку. Она, что ты, говорит, ко мне пристала? Я говорю, перепила рыбьего жира. То есть у нас было конкретно, пока рыбий жир не выйдешь, на контроле бабушка стоит с бутылкой. В компот, ага. В компот с рыбьим жиром. На самом деле, спасибо надо сказать тем бабушкам, которые нас в детстве поили рыбьим жиром, которые нас толокном кормили, которые нам гоголь-моголь зии сдавали, что хоть в детстве память-то заложили нам, да? А мы своим детям ничего не даем. Дрожжи даем. Страна дураков. Мы даем детям дрожжи. Один дурак сказал, что дрожжи хорошо, и 250 миллионов Россия плюс Украина дают детям дрожжи. Когда их до 5 лет вообще нельзя, боже упаси. Они говорят, а мы у них клеточку треснули, а мы их прибили, а мы их там сварили и даем. Да не бывает халявных белков в этом мире. Человек должен сам эти белочки растворить. Он должен получить яичко сырое, в смысле желточек сырой, в смяточку, да? Он должен получить творожок, он должен получить молочко кислое там, супчик должен какой-то получить там, не знаю, хлебушек, что-нибудь такое. Но нормальные вещи он должен получить. Причем тут дрожжи, которые там растут, там на них страшно взглянуть, страшно понюхать их. За 3 километра от них несет. То есть мы ищем что-то, какие-то заменители все время, вместо натурального питания. Да на Украине полно натуральной еды. Вот в Париже с этим беда. Беда. Мы с Нонкиной обошли весь Париж, чтобы съесть что-нибудь натурального. Завалились в самый дорогой ресторан. У вас, говорит, есть натуральная пища? Им трудно объяснять на английском. Говорит, есть. О, есть, говорит, у нас именно натуральная. А люди говорят, наверное, это дорого стоит. Я говорю, я хочу натуральной пищи за любую цену. Потому что везде турецкая вот эта, да? фастфуд. Садимся мы с ней, что вы думаете? Мы спрашиваем, что у вас натуральное? Они говорят, сейчас принесем, ну, смотрите, мы немцам даем, им приносят сырой фарш, сырой яичный желток, значит, сырую капусту, что-то вот там такое. В общем, короче, это у них натуральная пища там за чуть ли не за 200 баксов. Это вот у них самые богатые французы едят вот этот сырой фарш, но действительно натуральная пища. Я говорю, Люся, мы еще не дошли, чтобы есть сырой. Я говорю, у нас сознание не настолько высоко. Вот таким образом, да? Поели. Да-да. Нет, не поели, не поели. Ничего же не поели, я же вам говорю. Мы встали и ушли. Не, ну кто это будет есть сырой фарш? Они нас уверяли, что корова вчера еще только бегала. Я говорю, супер натуральный, вообще ничего не бывает. Но у них это считается натуральная пища, безумно дорого. Мы говорим, да мы приедем домой, мы налопаемся сырого фарша. А я говорю, ладно. Да. Ну все. Значит, вот это понятная тема иммунитета.